Дующие в свисток. Если у кого-то из сотрудников АНБ, кто не работает с программным обеспечением SharePoint, я пробовал что-нибудь разузнать про SharePoint, выяснялось, что они знают их ежедневник. Обычный ежедневник, ничем не отличавшийся от того, что выпускают негосударственные компании, только несколько подороже и с подсказками, когда и где я должен быть на собрании. Словом, их интерфейс был подточен специально под персонал АНБ на Гавайях. Вести мне его, как вы сами понимаете, было страшно интересно. Именно поэтому я постарался настроить его так, чтобы календарь был напоминалкой на все праздничные даты. Я имею в виду вообще на все. Не только федеральные праздники, но и Рош-Хашана, Ид-Аль-Фитр, Ид-Аль-Адха и Дивали. Мой самый любимый праздник среди них — 17 сентября, День Конституции, или, как он правильно называется, День Гражданства. Название это служит напоминанием о том моменте 1787 года, когда Конституционный конвент официально ратифицировал, то есть подписал документ. Собственно говоря, День Конституции не является федеральным праздником. Он неофициальный праздник в том смысле, что Конгресс не считает основополагающий документ нашей страны и старейшую национальную конституцию, все еще действующую, настолько важной, чтобы дать людям еще один оплаченный выходной. У разведывательного сообщества всегда были неловкие отношения с Днем Конституции. Празднество, как правило, ограничивалось рассылкой пресных электронных писем, составленных ведомственной прессой, и подписанный директором таким-то, и накрытым столиком в дальнем углу кафетерия. На столе будут лежать несколько бесплатных экземпляров Конституции, напечатанные, переплетенные, преподнесенные в дар правительству некими щедрыми активистами, вроде Института Катона или Фонда наследия. Поскольку разведсообщество редко бывает заинтересовано в том, чтобы потратить малую часть своих миллиардов на продвижение гражданских свобод посредством бумаги, скрепленной степлером. Не уверен, понимал персонал намек или нет. Я встречал День Конституции 7 раз вместе с разведывательным сообществом, и не помню, чтобы кто-нибудь, кроме меня, за все годы хоть раз взял брошюру со стола. Любя иронию не меньше, чем халяву, я всегда брал несколько. Один экземпляр для себя, остальные, чтобы сеять на рабочих местах своих друзей. Мой экземпляр стоял на письменном столе, подпертый кубиком Рубика, и временами я имел привычку перечитывать текст во время еды, стараясь не закапать строчку «Мы народ» соусом жалкой пиццы из местной столовой. Я любил читать Конституцию отчасти потому, что ее идеи велики, отчасти потому, что проза хороша, но, если честно, для того, чтобы эпатировать сослуживцев. В офисе, где вся ненужная документация сразу уничтожается в шредере, кто-нибудь непременно заинтересуется печатной копией, лежащей на столе. Послонявшись поблизости, они подходят и спрашивают, что это у тебя такое? Конституция. Коллега с гримасой медленно отходит в сторону. В 2012 году, в День Конституции, я взял документ для дела. Я уже несколько лет не перечитывал ее целиком, поэтому был рад, что еще помню преамбулу наизусть. И теперь я прочел ее всю, от статей до поправок. Я был удивлен, вспомнив, что добрая половина Билля о правах, первые 10 поправок к документу, была посвящена тому, чтобы затруднить работу сил правопорядка. 4-я, 5-я, 6-я, 7-я и 8-я поправки были умышленно, нарочно составлены так, чтобы снизить эффективность и создать затруднение правительству в возможности применять власть и вести наблюдение. Это особенно справедливо по отношению к 4-й поправке, которая защищает людей и их собственность от пристального наблюдения со стороны государства. Право народа на гарантии неприкосновенности личности, жилища, документов и имущества от необоснованных обысков и арестов не должно нарушаться. Ни один ордер не должен выдаваться иначе, как при наличии достаточного основания, подтвержденного присягой или торжественным заявлением. При этом ордер должен содержать подробное описание места, подлежащего обыску, лиц или предметов, подлежащих аресту. Перевожу. Если должностные лица имеют намерение влезть в вашу жизнь, они первым делом обязаны пойти к судье и под присягой доказать достаточность оснований. Это значит, что им придется объяснить судье, откуда взялась причина подозревать, будто вы совершили то или иное преступление, или что свидетельство о том или ином преступлении должно оказаться где-нибудь среди ваших личных вещей. Потом они должны поклясться, что эти основания они изложили честно и с благими намерениями. И только если судья одобрит ордер, им позволят совершить обыск, только тогда, причем в ограниченный промежуток времени. Конституция была написана в XVIII веке, в те времена, когда единственными счетными машинами были деревянные счеты, механические калькуляторы и ткацкие станки, а сообщение через океан на корабле занимало недели, а то и месяцы. Логично считать, что компьютерные файлы, независимо от их содержания, аналог документов, упомянутых в Конституции. Мы в самом деле пользуемся ими как документами, особенно если это текстовые файлы, электронные таблицы, наши сообщения или история наших запросов. А сама информация в этих файлах, опять же, в нынешней версии, это принадлежащее нам имущество, слово весьма многозначное, но оно относится ко всему тому, чем мы владеем, что производим, продаем и покупаем онлайн. По умолчанию сюда входят и метаданные, которые являются записью всего этого добра, которым мы владеем, которое производим, продаем и покупаем, идеальный учетный журнал наших частных жизней. За века после принятия Конституции наши облака, компьютеры и телефоны стали нашим прибежищем, таким же личным, интимным, как и настоящее наше жилище. Если вы не согласны, то ответьте мне тогда вот на такой вопрос. Что вы сделаете охотней? Оставите ваших коллег у вас дома в ваше отсутствие на один час или позволите 10 минут поковыряться в вашем разблокированном телефоне? Программа наблюдения АНБ, в частности, программа по внутреннему надзору, полностью пренебрегает 4-й поправкой. Агентство неоднократно заявляло, что положения этой поправки не имеют отношения к современной жизни. Внутренняя политика агентства также не рассматривала ваши данные как вашу охраняемую собственность и не считала свой сбор этих данных обыском или изъятием. Вместо этого АНБ продолжала утверждать, что поскольку вы уже поделились вашей телефонной коммуникацией с третьей стороной, вашим провайдером телефонной связи, то вы уступили свои частные конституционно-правовые интересы, которые ранее могли иметь. Также агентство настаивало, что обыск и изъятие считаются таковыми только тогда, когда аналитики, а не алгоритмы, начинают активно просматривать то, что было собрано автоматически. Если бы механизм конституционного надзора работал соответствующим образом, эта экстремистская трактовка 4-й поправки, настаивающая на том, что сам факт использования современных технологий равнозначен утрате конституционных прав, была бы отвергнута Конгрессом и в судах. Отцы-основатели Америки были опытными инженерами политической власти, особо чуткими к опасностям, исходящим от юридических уловок и соблазнов президентства как осуществления монаршей власти. Предупреждая о подобных случаях, они выстроили систему, изложенную в первых трех статьях Конституции, которая утверждала форму правления в США из трех равноправных ветвей, полагая, что каждая из них может сдерживать друг друга. Но в век цифровых технологий ни одна из этих ветвей не справилась с задачей защиты права на частную жизнь, что привело к коллапсу всей системы. Законодательная власть, обе палаты Конгресса, с готовностью отказались от своей надзорной роли. Даже когда государственные сотрудники разведсообщества и контрактники выражали несогласие, ряд конгрессменов, несомненно информированных о технических возможностях и действиях разведки, продолжали сохранять безучастность, пока несколько членов специального комитета не были извещены во время слушаний за закрытыми дверями. И то они были проинформированы лишь о некоторых, но не обо всех действиях разведки. Когда немногочисленные публичные слушания состоялись, позиция АНБ отчетливо прояснилась. Агентство не намерено сотрудничать, оно не собирается быть честным, и, что еще хуже, через определение степеней и требований секретности будет требовать от американских законодательных органов поддержания этого обмана. В начале 2013 года, например, Джеймс Клеппер, в то время директор национальной разведки, под присягой заявил, что АНБ не занимается сбором коммуникаций американских граждан. На вопрос, собирает ли АНБ данные любого рода о миллионах или сотнях миллионов американцев, Клеппер ответил «Нет, сэр», и добавил: «Бывают случаи, когда они собирают их непреднамеренно, но непредумышленно». То, конечно, была заведомая откровенная ложь, и не только Конгрессу, но и всему американскому народу. Немало людей в Конгрессе, кому Клеппер свидетельствовал, знали, что его слова неправда, но они отказались или чувствовали себя бессильными с точки зрения права указывать ему на это. Провал судебного ведомства был даже еще более разочаровывающим. Суд по делам о надзоре за иностранными разведками, FISC, который осуществляет надзор за сбором разведданных за рубежом, это специализированный орган, который собирается в тайне и подчиняется только правительству. Он был создан для выдачи индивидуальных ордеров для сбора данных иностранных разведок и всегда с особой охотой шел навстречу АНБ, отвечая согласием на 99% запросов агентства. Показатель, больше говорящий о механической штамповке ордеров, чем о продуманной судебной процедуре. После 11 сентября суд расширил свои полномочия. Разрешил наблюдение не только за отдельными специфическими индивидами, но постановил массовую слежку при отсутствии критического контроля законной и соответствующей конституции. Орган, изначально имевший задачу вести наблюдение за иностранным террористом номер один или иностранным шпионом номер два, теперь использовался для придания законности инфраструктуре PRISM и восходящему сбору. Судебный контроль над этой инфраструктурой свелся, по словам Американского союза защиты гражданских свобод, к тайному суду, поддерживающему тайные программы по переиначиванию федерального закона. Когда правозащитные организации, такие как Американский союз защиты гражданских свобод, пытались призвать к ответу деятельность АНБ в обычных открытых федеральных судах, произошла одна любопытная вещь. Правительство не стало защищать себя, настаивая, что деятельность по наблюдению является законной или соответствующей Конституции. Вместо этого оно провозгласило, что Американский союз защиты гражданских свобод и его клиенты вообще не имеют права находиться в суде, так как он не может доказать, что его клиенты находились под наблюдением. Более того, Американский союз защиты гражданских свобод не должен пользоваться судебными тяжбами для поиска доказательств слежки, поскольку существование или несуществование этих сведений является государственной тайной, а то, что просочилось в прессу, не в счет. Иными словами, суд не признавал информацию, опубликованную в СМИ, и признавал только те сведения, правдивость которых была официально подтверждена правительством. Ссылка на секретность означала, что ни Американский союз защиты гражданских свобод, ни кто-либо еще не мог рассчитывать на право обжалования в открытом суде, подав судебный иск. К моему негодованию, Верховный суд США в феврале 2013 года голосованием 5-4 согласился с этими аргументами и отклонил иск Американского союза защиты гражданских свобод и организации Amnesty International о массовой слежке, даже не рассматривая вопрос о законности действий АНБ. Наконец, есть исполнительная ветвь власти, первопричина нарушения конституционных норм. Администрация президента через Министерство юстиции раскрутила маятник этих злоупотреблений, выпустив секретные директивы, которые санкционировали массовую слежку после событий 11 сентября. Это превышение полномочий только усугублялось на протяжении последующих десятилетий. Причем администрации от обеих партий в одностороннем порядке издавали директивы, которые извращали закон и которые нельзя было оспорить, поскольку их секретный статус не позволял публике знать о них. Конституционная система только тогда может функционировать как единое целое, когда все три ветви власти работают так, как это было задумано изначально. Когда терпят неудачу все три, но делают это умышленно и скоординированно, результатом становится тотальная безнаказанность. Я осознавал, что глупо воображать, будто Верховный суд или Конгресс или президент Обама, стремясь в своей политике отмежеваться от президента Джорджа Буша, когда-либо привлекут разведывательное сообщество к ответственности перед законом. Хоть за что-нибудь. Настало время уяснить тот факт, что разведорганы считают себя выше закона. И учитывая, насколько далеко зашел процесс разрушения закона, они правы. Разведсообщество научилось понимать правила системы лучше, чем ее создатели, и воспользовалось этим знанием для собственной выгоды. Они хакнули Конституцию. Америка была рождена в результате акта измены. Декларация независимости явилась открытым нарушением всех законов Англии и одновременно полным выражением того, что отцы-основатели называли естественным правом. Среди всего прочего, она даровала право на отказ подчиняться временной власти и право на мятеж во имя своих принципов под диктатом собственной совести. Первые американцы осуществили это право, а первые в американской истории, кто подул в свисток, появились годом позже, в 1777 году. Эти мужчины, как и большинство мужчин в моей семье, были моряками, офицерами континентального флота, которые в защиту своей новой родины несли службу в море. Во время революции они служили на 32-пушечном парусном фрегате «Уоррен» под командованием коммодора Изика Хопкинса, командующего континентальным флотом. Хопкинс был ленивым и несговорчивым лидером, который отказывался вводить свой корабль в бой. Офицеры также свидетельствовали, что он бил и морил голодом британских военнопленных. 10 членов экипажа, офицеры фрегата «Уоррен», посоветовавшись со своей совестью и поразмыслив о дальнейшей судьбе, решили обратиться с жалобой к вышестоящему начальству, составив в морской комитет следующую петицию. «Глубоко уважаемые джентльмены, мы, представляющие вам эту петицию, служим на борту корабля «Уоррен» с искренним желанием и твердым устремлением оказать как можно большие услуги нашей стране. Мы все еще испытываем тревогу о благоденствии Америки и не желаем ничего так же искренне, как видеть ее мир и процветание. Мы готовы рисковать всем, что нам дорого, и в случае необходимости пожертвовать самой жизнью ради блага страны. Мы полны желания активно защищать наши конституционные свободы и права против несправедливых и жестоких притязаний тирании и против притеснений, но ввиду сложившихся на борту фрегата обстоятельств мы не представляем себе дальнейшей службы в нашем теперешнем положении. Мы пребываем в таком положении в течение уже долгого времени. Мы лично хорошо знакомы с подлинным моральным обликом и поведением капитана нашего корабля, коммодора Хопкинса. И мы избираем, не имея более удобной возможности, прибегнуть к этой правдивой и смиренной петиции в почтенный морской комитет, чтобы там справились об его облике и поведении, ибо мы полагаем, что его облик и поведение таковы, что он виновен в таких преступлениях, которые выставляют его непригодным для того поста, который он сейчас занимает. Каковы преступления, мы, ниже подписавшиеся, можем в достаточной степени удостоверить». По получении этого письма морской комитет провел расследование по делу коммодора Хопкинса. Тот ответил увольнением офицеров и команды в приступе ярости, возбудив дело о клевете против мичмана Сэмуэля Шо и третьего помощника Ричарда Марвина, тех двух офицеров, которые признались, что были авторами петиции. Дело рассматривалось судом на территории Род-Айленда, последним колониальным губернатором которого был Стивен Хопкинс, родной брат коммодора, принимавший участие в подписании Декларации независимости. Дело было передано судье, назначенному губернатором Хопкинсом, но до начала судебных заседаний Шо и Марвина спас их товарищ, морской офицер Джон Греннис, который нарушил субординацию и изложил суть дела непосредственно Континентальному конгрессу. Континентальный конгресс был также встревожен создавшимся прецедентом. Разрешив жалобу на служебные злоупотребления военных моряков, попавших под уголовное преследование за клевету, и вмешался в процесс. 30 июля 1778 года Конгресс отстранил коммодора Хопкинса от должности, а мичман Шо и третий помощник Марвел получили от казначейства законную компенсацию. Таким образом, это решение единодушно было признано в Америке законом о защите осведомителей, сообщающих о злоупотреблениях. Закон провозглашал: «Долг каждого лица, находящегося на службе Соединенным Штатам, равно как и всех прочих жителей, дать как можно более раннюю информацию Конгрессу или иному представителю власти о любом невыполнении обязанностей, мошенничестве или нарушениях дисциплины, допущенных любым должностным лицом или лицом на государственной службе, о которых ему стало известно. Закон подарил мне надежду и дает мне ее до сих пор. Как в роковой час революции, когда самое существование страны было поставлено на карту, Конгресс признал не факт идейного расхождения в принципах, а закрепил этот факт в качестве примера исполнения долга. Однако во второй половине 2012 года я был полон решимости исполнить мой долг самостоятельно, хотя знал, что свои разоблачения я буду делать в иные времена, более комфортные и более циничные. Немногие, если вообще кто-либо из моих начальников разведки, стали бы рисковать своими карьерами за те же американские принципы, за которые постоянно рискуют своей жизнью американские военнослужащие. И в случае соблюдения субординации и донесения вышестоящему руководству, в разведорганах это называется соответствующими каналами, у меня нет той возможности, которая была у 10 моряков из команды Ворона. Нет и той иерархии подчиненности того, кто надзирал бы за агентством. Они все заодно. В организациях вроде АНБ, где злоупотребления стали структурной основой, словно это уже не вопрос личной инициативы, но идеологии, соответствующие каналы могут стать ловушкой для еретиков и изгоев. Я уже испытал поражение из-за отказа команды поддержать меня в Уоррентоне, а потом и в Женеве, где в процессе исполнения своих обязанностей обнаружил брешь в системе безопасности важнейших программ. Я заявил об этой уязвимости, но ничего сделано не было, о чем я тоже доложил. Мои непосредственные начальники не обрадовались этому, потому что их начальники были всем довольны. Цепочка субординации — воистину цепь, которая связывает, и нижнее звено можно подтянуть вверх только верхним. Я происхожу из семьи служащих в береговой охране, и меня всегда восхищало, как много слов в английском языке имеет морской подтекст. Во времена парусных фрегатов даже такие мощные устройства, как морские суда, могли пострадать от течи. Когда на смену парусникам пришли пароходы, на море дули в свисток для подачи сигналов о работах или грозящей опасности. Один свисток пропустить с левого борта, два свистка пропустить с правого борта, пять свистков — предупреждение. Одни и те же выражения в европейских языках, между тем, могут быть нагружены дополнительными коннотациями, в зависимости от исторического контекста. Французы использовали термин «denonciateur» большую часть XX века. Но, начиная со Второй мировой войны, ассоциацией с пособничеством немцами, «denoncier» и «informant» исподволь привели к тому, что стало использоваться выражение «lanceur d'alerte» — «тот, кто поднимает тревогу». Немецкий язык, который до сих пор преодолевает свое нацистское прошлое и опыт штази, продвинулся в терминологии дальше, изобретя помимо тех же общепринятых «denonzeihend» — «доносчик» и «informant» — «осведомитель», еще и «Hinweisgeber» — «указатель», «подсказчик», «Entschuldiger» — «изобличитель», «Скандал Aufdecker», раскрывающий скандалы, и даже «этише диссиденден», «этичный диссидент». Тем не менее, в сети немцы употребляют таких слов мало, а в связи с нынешними разоблачениями, касающимися интернета, просто заимствуют существительное «whistleblower», лицо, совершающее служебное разоблачение, буквально «дующий в свисток», и глагол «leaken», говоря об утечке информации. Языки таких режимов, как Россия и Китай, со своей стороны используют определения, которые несут резко неодобрительный смысл. «Снич», «ябеда», «стукач» и «трайтер» — «изменник», «предатель». Существование сильной свободной прессы в этих странах позволило бы наполнить эти слова более положительными коннотациями или создать новые, которые толковали бы разоблачение не как акт измены, а как гражданский долг. Итак, каждый язык, включая английский, демонстрирует присущее данной культуре отношение к власти даже тем, каким словом он обозначает акт разоблачения. Даже заимствованные из морского языка английские выражения, по смыслу нейтральные и мягкие, описывают поступок разоблачителей с точки зрения учреждений, которые считают себя пострадавшими, а не публики, которая страдает по вине этих учреждений. Когда учреждения объявляют об утечке, предполагается, что ликер повредил что-то или виновен в саботаже. Сегодня leaking и whistleblowing воспринимаются как взаимозаменяемые слова. Но, на мой взгляд, термин leaking должен использоваться совсем в другом смысле. Он должен применяться в отношении актов разоблачения, совершенных не для общественного блага, а в погоне за собственными интересами, для преследования институциональных или политических целей. Скажу больше, я считаю, что «a leak» — утечка — это что-то ближе к «plant» — сеянью зерен, в смысле насаждения пропаганды. Иногда случается избирательный вброс секретной информации, чтобы воздействовать на общественное мнение или повлиять на принятие решений. Это большая редкость, чтобы неназванные или анонимные высшие правительственные чиновники намекали или подсказками расположив к себе журналистов, не дали просочиться чему-нибудь секретному для продвижения собственной повестки дня и на пользу своему ведомству или партии. Особенно ярко это было заметно в 2013 году, когда крупные чины разведки, вероятнее всего, чтобы расковырять старую рану терроризма и отвлечь публику от критики массовой слежки, организовали утечку информации. На нескольких новостных сайтах появились чрезвычайно подробные отчеты о телефонной конференции лидера Аль-Каиды Аймана Аль-Завахири с его родственными организациями по всему миру. В ходе конференции, названной «Страшным судом», Аль-Завахири предположительно обсудил организационную кооперацию с Насером Аль-Вахиши, лидером Аль-Каиды в Йемене, и представителями Талибана и Боко-Харам. Таким образом, сообщая публике о возможности перехвата этого телефонного звонка, при условии, что мы верим в подобную утечку, хотя дается пересказ звонка, а не его запись, разведсообщество безвозвратно лишается источника информации о планах и намерениях террористических лидеров высшего ранга ради каких-то временных политических выгод. Ни один человек не был привлечен к судебной ответственности за подобную выходку. Хотя это, безусловно, сделано нелегально и стоило Америке возможности прослушивать предполагаемую горячую линию Аль-Каиды. Время и, опять-таки, американский политический класс доказали, что готовы мириться с утечками и даже их создавать, когда они служат их собственным целям. Разведывательное сообщество часто объявляет о своих успехах, невзирая на грифы секретности и последствия операций. Никогда это не было столь очевидно, как в недавно просочившейся истории об умерщвлении без суда родившегося в Америке проповедника и экстремиста Анвара аль-Авлаки в Йемене. Втихаря публикуя в «Вашингтон-Пост» и «Нью-Йорк Таймс» материалы об атаке дронов на аль-Авлаки, администрация Обамы своим молчанием признает существование программы дронов в ЦРУ и ее матрицу диспозиций или список убийств, причем то и другое официально совершенно секретная информация. Тем самым правительство косвенно подтверждает, что замешано не только в целенаправленных убийствах, но и в целенаправленных убийствах американских граждан. Такие утечки, выполненные скоординированным образом в ходе медийных кампаний, служат шокирующим подтверждением ситуационного подхода государства к секретности. Запечатывающее устройство может быть использовано в руках государства как акт безнаказанности, но может быть взломано, когда правительство хочет приписать заслугу себе. И только в этом контексте отношение правительства США к утечкам может быть понято до конца. Власть прощает несанкционированные утечки, когда они приносят неожиданные выгоды, и забывает о санкционированных, когда они наносят вред. Но если правительство не видит разницы между вредом от утечки и отсутствием на нее разрешения, то что тогда делает одну утечку допустимой, а другую нет? Ответ – власть. Ответ – контроль. Разоблачение допустимо только тогда, когда оно не угрожает фундаментальным устоям государственности. Если бы все структуры организации, от почтового отделения до пафосного кабинета начальника, наделялись равной властью обсуждать внутренние проблемы, то ее руководители утратили бы контроль над информацией, а дальнейшее функционирование организации оказалось бы под угрозой. Равенство голосов, независимых от организационного менеджмента или иерархии принятия решений, это и есть то, что называется whistleblowing, сигнальный свисток, особенно угрожающий для разведсообщества, которое основывается на строгой субординации и действует под юридически легализованным покровом секретности. Дующий в свисток, в моем понимании, это человек на собственном тяжком опыте, пришедший к заключению, что жизнь внутри учреждения стала несовместимой с разработанными принципами широкого общества вне его стен, которому это учреждение должно быть подотчетно и которому обязано лояльностью. Этот человек осознает, что не может оставаться в таком учреждении и знает, что учреждение не может и не хочет быть расформировано. Реформирование этого учреждения, однако, возможно. И вот он дует в свисток и раскрывает информацию, чтобы вызвать общественное давление. Таково адекватное описание моей ситуации с одним важным дополнением. Вся информация, которую я намеревался раскрыть, была под грифом «совершенно секретно». Поэтому я, дунув в свисток, должен был показать, что системы слежения — не абсолютная прерогатива государства, вопреки утверждениям разведсообщества, а незаслуженная привилегия, которой разведсообщество злоупотребляет ради того, чтобы ослабить над собой демократический контроль. Без публикации полного диапазона секретных возможностей разведсообщества не было бы надежды восстановить баланс сил между гражданами и их правительством. Этот мотив «дунуть в свисток» я считаю основным. Согласно ему, разоблачение — не радикальный акт сопротивления или инакомыслия, а сигнал, чтобы корабль вернулся в порт, где его разоружат, переоснастят и устранят течи. Тотальное разоблачение тотального аппарата массового слежения не мной, но средствами массовой информации, а это де-факто четвертая ветвь власти правительства США, защищено Биллем о правах. Это единственный ответ, соответствующий масштабу преступления. Можно было просто раскрыть конкретное злоупотребление или ряд злоупотреблений, которое агентство могло бы пресечь, или сделать вид, что пресекло, оставив в тени нетронутым весь остальной аппарат. Вместо этого я решил придать огласке единственный, но всеобъемлющий факт. Мое правительство разработало и применило глобальную систему массовой слежки без ведома и согласия на то своих граждан. Дующие в свисток могут быть порождены обстоятельствами на любом уровне работы учреждения. Но цифровая технология привела нас в ту эпоху, когда впервые за всю описанную историю эти люди появляются из низов иерархической пирамиды, где традиционно меньше всего заинтересованных в поддержании статуса кво. А в разведсообществе, как практически в каждом гигантском децентрализованном учреждении, которое полагается на компьютеры, низшие уровни кишат техническими специалистами вроде меня. Узаконенный доступ таких специалистов к инфраструктуре компании находится в невероятной диспропорции к их формальной возможности влиять на решения, принимаемые учреждением. Говоря иначе, существует дисбаланс между тем, что эти работники должны знать в их должности, и тем, что они способны узнать. Дисбаланс между незначительной властью поменять культуру учреждения и большой властью адресовать свою обеспокоенность всему обществу. Хотя подобными технологическими привилегиями, конечно, могут злоупотребить. В конце концов, большинство системщиков имеют доступ ко всем файлам. Наивысшая привилегия заключена в самой технологии. Технические специалисты, пытающиеся сообщить о систематическом злоупотреблении технологиями, обязаны сделать больше, чем просто вынести свои находки на публику, если важность этих находок должна быть понята. Их долг — контекстуализировать свои находки, объяснить их подробно. Примерно несколько десятков человек, находящихся в наиболее выгодном положении в мире, сидели вокруг меня в туннеле. Мои коллеги-технари приходили туда каждый день, садились за свои терминалы и продолжали выполнять свою работу. Они не вникали в происходящие злоупотребления, им было просто нелюбопытно. И это отсутствие любопытства делало их не злодейскими, а трагическими фигурами. Неважно, что привело их в разведку, патриотизм или оппортунизм, но, войдя внутрь машины, они сами сделались машинами.